Глава 8. Женя. Не нравилась мне эта история с крупным клиентом. Очень не нравилась. Я в принципе не одобрял желание жены работать, тем более на себя. Отчего Дина так стремилась быть хозяйкой положения? К чему эта мнимая независимость? Мы женаты, и я всегда буду главой семьи и добытчиком, если только... Я порывисто схватил телефон и ткнул пару раз в экран. «Дома уже?» Дождался утвердительного ответа. «Я приеду сейчас». «Бред. Дина моя и никуда не денется. Да и зачем? Я ее люблю. Она тоже. Но что-то произошло. Нутром чую. Я красавицу свою изучил хорошо. Случилось что-то. Возможно, важное. Я должен знать. Мне нужно контролировать ситуацию. Именно поэтому я остановился в переулке на Таганке». Поднялся на 6-й этаж, один раз постучал, меня ждали, поэтому открыли сразу. Настя успела сменить красный брючный костюм на кокетливое светлое платье из какой-то тонкой ткани. «Ты так торт печешь?» – тонко улыбнулся я. «Давно тебя не было!» – сухо бросила она. «Да, давненько. Ничего не нужно было, вот и не приезжал. Но вслух я сказал то, что женщине слышать приятней». «Держался!» Прошептал и привлек ее к себе. Она больше не пыталась строить оскорбленную невинность, как после первого раза. Сама ногу мне за пояс закинула и позволила к стене прижать. Я стянул короткое пальто, пиджак сбросил и нащупал крупный сосок. Грудь у нее была сделанная и торчала торпедой. Еще и перебор с размером, но возбудиться получалось. Настя сама расстегнула ремень, достала возбужденный член. Рукой подразнивая, пока волосы на кулак наматывал, прикусывая шею. «Презерватив сначала!» Перехватил инициативу, когда она к течной щелке головку приставила. Хрен знает, кто ее пялит еще. Мне сюрпризов не нужно. Она залезла в карман, взяла упаковку, зубами рванула. Я надавил на плечи, чтобы опустилась на колени. Концом по губам провел, прежде чем в рот вставить. Выдохнул нетерпеливо, резко бедрами задвигая. Брала Настя так себе. Возможно, поэтому олигарх бросил и сына забрал. Соску получше нашел. Я шумно вдохнул и член изо рта достал. Дождался, пока резину наденет, и, пригвоздив к стене, вошел на всю длину. Вколачивался быстро и сильно, не забывая соки по клитору размазывать. Баба должна кончить. Довольный сексом остаться. Потом ее лепить, как пластилин, можно. Не всех, конечно. Мою жену, к примеру, нельзя. «Я скоро!» – простонала Настя. Я жестко впечатался в нее еще пару раз, ощутил, как сокращается на моем члене и кончил от этого. «Понравилось?» – шепнул на ухо. «Да!» – облизнула пересохшие губы. Мы не целовались практически, не хотелось. Не скажу, что мне совсем уж неприятна эта близость, но сама Лебедева не в моем вкусе. Блондинка полнее, чем мне нравилась, шалава к тому же. Вот и мужу подруге во все дырки давала. Таких друзей на другую планету без обратного билета нужно. Я всегда говорил Дине, что она не разбирается в людях. Так и есть. Настя тому доказательство. Мне тоже. И чмокнул ее в плечо. На полных губах заиграла довольная улыбка. Думает, наверное, что Дина в постели нулевая, а она огонь. Ошибается. Очень. Жена у меня трахалась хорошо. Даже слишком. У меня в доме бегало живое подтверждение того, что мужчина с ней может голову потерять напрочь. И она. Я усилием воли удержал улыбку. Заводиться начинаю, когда думаю о жене и чужаке. Я в душ. Поставил на ноги Настю и в ванную пошел. Ей бы скинуть 5 кг, тяжелая корова. Я снял презерватив, в унитаз смыл. Разделся и под прохладный душ стал. Нужно голову остудить. Жена мне верна, в этом я уверен. Но это не мешало ревности просачиваться в сердце. Дина после рождения сына осталась такой же тоненькой и ладной во всех местах, а по лицу и не скажешь, что 34 уже. Как девочка 20-летняя, ей-богу. Меня раздражала реакция мужчин на нее. Они смотрят, оборачиваются вслед, на моих, сука, корпоративах руки облизывают и комплиментами сыпят, а она кокетничает и флиртует. Дина знала, что мне это не нравится. Что бесит жутко, но продолжала распылять свое женское колдовство, словно специально к ссорам стремилась. Есть ли причины такого поведения? Что у нее в голове, а в сердце? Я или еще кто-то? В агентстве никого достойного ее внимания не видел. А клиенты? Черт, нужно было ребенка еще одного заделать, и дома сидела бы. Мои нервы целее были бы. Я руками провел по мокрому лицу. Дети реально много времени отнимали. Один Матвей со своим нытьем чего стоил. Дина все с ним носится, словно с девочкой. Я очень тщательно вымылся, чтобы ни единого следа не осталось. В клинике еще вещи проверить нужно и свежую рубашку надеть. Волосы, помада, духи. Я должен быть идеальным мужем, кристально чистым и верным. Нельзя давать повод усомниться во мне. Я не считал это изменой. Дина единственная, кого я люблю. Все, что я вынужден делать, все ради нее или для нее. Она до сих пор до конца не осознавала, насколько ей необходима моя поддержка и контроль. Что бы с ней и Матвеем было бы, если бы не я? Сама она только в истории влипать умела. Шестое чувство подсказывало, этот контракт принесет массу неприятностей. Настя ждала меня в столовой. Легкий перекус, зеленый чай, которому я отдавал предпочтение. Сама она курила и пила кофе. Выглядела виноватой. Страдалицу включила, что ли? Ну-ну. «Насть, не знаю, что там у Дины за контракт новый». Она дернулась, услышав имя лучшей подруги. «Я волнуюсь, подозрительно как-то». «Все нормально. Серьезная организация, серьезные люди». Она затушила сигарету и тревожно вздохнула. «Тебе пора. Бывший звонил. Егора пораньше привезет. Нельзя, чтобы он Матвею про тебя сказал. Чтобы Дина не...» И руки безысходно уронила. За подругу переживала. Похвально. Самое парадоксальное, что мы оба любили Дину. Каждый по-своему. Настя считала всех мужиков кобелями, поэтому дала мне попробовать тело своего. Разнообразие дарила, чтобы я в лапы случайных баб не попал. Она, видите ли, на меня не претендовала, как на потенциального мужа. Для Дины так безопасней. Забота. Я играл в игру, будто мне действительно нужно иногда разряжаться вне дома, с красивой женщиной, которая не сдаст и мозг делать не будет. Но это не так. Мне нахрен не нужен перепихон на стороне, просто бабами легче управлять, когда они подсели на меня, как на наркотик. Настя – лучшая подруга моей жены. Она знала о Дине практически все. Теперь эта информация и любая другая, которая могла пригодиться в будущем, была в моем распоряжении. Настя по моей просьбе могла повлиять на Дину или расспросить о чем-то. Правда, есть у моей красавицы тайна, которую она никому не открыла. Гребаный мужчина из прошлого. Я трахал Настю нечасто. Раз в 2-3 месяца, чтобы не забывала. На протяжении 8 лет пользовался ею, и она позволяла, даже на фоне отношений с другими мужчинами. Значит, для нее это больше, чем секс. Она заведомо слабее меня. Не скрою, было кое-что, что доставляло мне особое удовольствие. Когда брал ее, чувствовал власть. Настя целиком и полностью мне покорялась. С Диной по-другому. Она умела довести меня до самого яркого оргазма, но сама порой далеко была. Душу ее я так и не получил. Не со мной была. Тогда с кем? С кем, блядь? Что за люди? Такие плюшки с неба просто так не падают. Я не знаю... Настя! Протянул. Не нужно дурочку включать. Не знаю... Дернулась она. «Какой-то знакомый со времен учебы». «Что?» Я медленно поднял на нее глаза. «Человек из прошлого? Еще один? Или тот самый?» «Как его зовут?» «Вадим Полонский», — коротко буркнула она. «Кто такой, знаешь?» «Конечно», — улыбнулась ехидно. «Очень заряженный мужик. СК «Вершина», инвестиции, политика». Я криво усмехнулся. Настя, русский Форбс, знала наизусть. Только неясно, откуда у Дины такие знакомства. Какова вероятность, что он отец Матвея? Настя напряглась вся. Плечи расправила, брови искусно нарисованы и сдвинула. Помимо моей жены, она еще и Матвея любила. Своего Егора просрала и нереализованные мамские сопли на нашего пацана перенесла. «Что ты прицепился к этому отцу?» Она руками кавычки показала. «Это когда было? Ты его отец!» «Заткнись и отвечай!» Холодно процедил. Сорвался черт. Настя подбородок вздернула, потом отвернулась. Я раздраженно скривился, но поднялся, подошел. К себе повернул. «Извини. Меня реально эта тема напрягает. Опасаюсь, что блудный папаша права на нашего мальчика заявит». От моих тревожных речей Настюшка-шлюшка растаяла. Меня реально это волновало, только Матвей ни при чем. Дина когда-то спала с этим мужчиной из прошлого, и я не позволю ему снова появиться в ее жизни. Не отдам ее. И ей уйти не позволю. Никогда.